Глава 48. Мои мысли разбегались стайкой испуганных мышек, почему-то белых. Родрик держал лицо. «И вам доброго дня, Хэтчес», — сказал он, подходя к своему столу. «Какие же сигналы убедили управление в моей профнепригодности?» Дознавателю пришлось убрать свою пятую точку со стола, потому что это выглядело странно, когда там рядом Родрик стоял. Хэтчес неохотно отошел. «Это секретная информация, Ишер». Лицо дознавателя сделалось каменным. «Но она весьма правдоподобно выглядит. К нам поступили сведения, что вы и главная подозреваемая возобновили свою связь и вместе выясняете детали, которые не имеют отношения к следствию. Только время тратите». «Риита, вот кто эти сигналы подает. Не теряет времени даром». «Если вы о зеркале сомнений, Хэтчес, то зря. Этот момент может иметь значение в сегодняшнем деле». «В любом случае, разбираться буду уже я сам», — рявкнул дознаватель, и лицо его стало нежно-малиновым. «Управление поставило меня главным в этом деле». «Так все же главным или единственным?» Родрик спокойно сел за свой стол и притянул к себе ближайшую папку. «Меня отстранили или задвинули?» Этот вопрос не понравился дознавателю Хэтчесу, наверное, потому, что и ответ его не очень устраивал. Начальник управления Рональд Триэль назначил меня ведущим дознавателем по этому делу и распорядился взять под контроль ваши действия. Лицо дознавателя стало хмурым и обиженным, словно ему не разрешили одному покататься на карусельке, а потребовали взять с собой еще одного малыша. «А значит, меня не сняли с этого дела», — утвердительно произнес Ишер. Недовольная физиономия Хэтчеса сошла за ответ. «А вы уже проверили, насколько велика вероятность приворота министра магического образования?» «Нет еще!» Дознаватель чуточку сдулся, и я лишний раз восхитилась Родриком. Каким он может быть сдержанным, невозмутимым? Выйдя он из себя, Хэтчес легко бы его запутал и вынудил просто собрать вещи и удалиться из академии. Ведь на это он и рассчитывал, скорее всего. «Но вы правы, Ишер. Такие подозрения имеются. Поэтому ректор Эрнольд Грик пока остается в академии. Правда, в качестве консультанта по образованию. А его обязанности временно исполняет Эрнест Вебс. Мистер Грик сам поддержал эту кандидатуру». «Что ж, расклад понятен. Хорошо, Хэтчес, я понял вас. Все свои действия буду согласовывать с вами и передам результаты расследования, чтобы вы ознакомились». Дознаватель выглядел недовольным. Он понимал, что не удалось переиграть Ишера. «Где вы будете располагаться, Жером? Здесь, рядышком?» «У нас пока свободен секретарский стол». А Родрик гостеприимным жестом указал на место Битрама. «Нет, мне предоставили переговорную в ректорской». Хэтчес уже пришел в себя и вновь принял важный вид. «Я к себе». Зачем-то предупредила их и шмыгнула в кабинет. Нужно было перевести дух, пока никто не видит. Что происходит? Чем мне это грозит? Рита написала донос в жандармерию или сыскное управление, и Родрика чуть не отстранили. Уж не знаю, почему пожалели. Он говорил, что у него отличные отношения с руководством. Может быть, поэтому. Мне нестерпимо захотелось увидеться со своей подруженькой. Но я понимала, что этого делать не стоит, иначе я рискую схлопотать новые обвинения, и на этот раз меня с поличным возьмут на месте преступления. Меня никто не трогал примерно 2 часа. Я понимала, что долго прятаться не получится, все-таки моя работа не ограничивается сидением в кабинете. Но за это время смогла заняться нужными делами, разобрала отчетность и погрустила, как мне хотелось. Потом мне захотелось кофе, я выползла в приемную и тут же попалась Родрику. «Я уже сам хотел к тебе зайти». Он неторопливо наливал почечина. «Проверить, жива ли ты там?» «Жива, но в очень больших непонятках». «Как и вся остальная академия». Родрик протянул мне кружку с ароматным напитком. «А больше всего выведен из равновесия Хэтчес. После обеда мы с ним будем допрашивать Роя Апери. Если результат будет таким, как мы предполагаем, твоего секретаря отпустят уже сегодня». «Таким, как вы предполагаете?» Я испугалась. Апери мне не то чтобы нравился, скорее я получала эстетическое удовольствие от его присутствия в академии. И зла ему совершенно не желала. Пока он один из самых вероятных кандидатов на роль твоего сообщника. «Что?» – я закашлялась, подавившись кофе. «Увы, Вин. Хэтчес, как и все следственное управление, настаивает на твоей виновности. Мне пришлось сказать, что это я сам тот свидетель, что видел тебя с мороженкой и в пеньюаре. Потому что на самом деле никого у меня под окнами не было, да?» Родрик кивнул. «Я очень ценю твою поддержку», — посмотрел на него с волнением, будто признавалась в чем-то очень личном. «Надеюсь на это». Он слабо улыбнулся. «Не думал, что когда-нибудь пойду на должностное преступление. Положение у тебя аховое. На самом деле твоя свобода держится сейчас на моем шатком слове. И подписке о невыезде, которую я дала. Вишер! В приемную деканата ворвался Жером Хэтчес. И он не скрывал своего отчаяния или бешенства. Я не сразу поняла, что именно означает такое сложное выражение лица. Что случилось? Родрик мигом принял серьезный вид. Рой Апери исчез из Академии. А вместе с ним и часть артефактов, которые ему уже начали сдавать другие деканы. Как исчез? Не поняла я. Может, просто вышел куда-то? Он может. Исключено. Его никто не видел с самого утра. Апери пришел на работу, поздоровался. А через какое-то время секретарша зашла сказать ему, что после обеда мы назначили встречу. И что? Напрягся Родрик. Хэтчес в волнении протопал к тумбе с фикусом, схватил графин, из которого я обычно поливаю цветы, и в три глотка осушил половину. Апери на месте не было. Окно при этом открыто, и в кабинете беспорядок. Словно декан вылетел в окошко, обернувшись драконом. «Это маловероятно, Жером», — возразил Ишер. «Он бы просто не смог развернуться в помещении в таком виде. Здешние деканаты тесноваты для драконов». Я, не кстати, подумала, что ни разу не видела Родрика в драконьем облике. Почему, интересно? Он мне не доверял или стеснялся? «Секретарь не сразу заявила об исчезновении своего руководителя», — продолжал Хэтчес. «Подождала, а вдруг он вернется. И только сейчас я узнаю, что второй из моих подозреваемых неизвестно где. И ящик, в который он складывал артефакты, пуст. Это, можно сказать, признание своей вины». «Да, выглядит очень похоже», — согласился Родрик. Взгляд маленьких злых глаз Жерома вдруг перенесся в мою переносицу. «Признавайтесь, декан Элмин, где ваш сообщник?» «На каком основании вы меня сейчас обвиняете?» — возмутилась я. «Между прочим, я не сбегала». «Полно вам». Он раздраженно вернул графин на место, предварительно глотнув еще разок. «Надеюсь, у него живот разболится потом. Все знают, что вы с ним любовники. А Ишеру морочили голову, чтобы он вас вытащил из тюрьмы. Давайте не будем рассматривать сплетни в качестве доказательств». Голос Родрика стал холодным, что у меня руки заледенели. «А спокойно подумаем, куда мог направиться Рой Апери? Да еще и с кучей магического оружия».